То, что я сделала тебе больно, прекрасно?» «Мне не было больно, ни капельки». Дэйн поцеловал обе мои ладони и вдруг нахмурился. «Но я думаю, пару дней нам лучше не встречаться. Будешь спать без снов». «Почему?» Я так огорчилась, что чуть не заплакала. Дэйн улыбнулся, погладил меня по щеке. Я почувствовала, что закрываю глаза и куда-то проваливаюсь. «Потому что я слишком сильно тебя хочу, милая Ро», — прошептал он и легко поцеловал меня в губы. А потом я проснулась. Сердце стучало, как бешеное. Неужели получилось? Неужели я смогла? О, Дарида, впервые в истории оборотень подчинил внутреннего волка до обращения. Я засмеялась, зарывшись лицом в подушку. Пройдет время, и однажды я смогу обратиться. Я стану белой волчицей. Такой же, как другие оборотни. И тут я вспомнила, что отреклась от родственников и клана. Вспомнила, что больше не в Оронтаре и никогда туда не вернусь. И неважно, стану я волчицей или нет, я не смогу забыть презрительное отношение к себе, каждый брошенный камень, предательство близких и особенно брата. Теперь мой дом здесь. Здесь меня приняли такой, какая я есть. Окружили теплом и заботой. Этого не было в Оронтаре, даже когда я была маленькой. Там я отверженная и всегда буду ею. Я всегда буду помнить об обидных словах, о причиненной мне боли, об отречении. Наверное, когда-нибудь я смогу отпустить свое прошлое. Но простить — нет. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу искаженное неприязнью лицо брата. А здесь я вспомнила глаза Грея в тот момент, когда мерила платье. Маленькие ручки Эдди, обнимающие мою шею. Слова Араилис: «Я очень хочу быть твоим другом». Ободряющую улыбку Гала, поддержку Дарта и Тора. Они приняли меня в собственном доме, хотя я была им совершенно чужой. Они приняли меня. Здесь, в Леоноре, за прошедшую пару недель со мной случилось больше хорошего, чем за всю жизнь в Оронтаре. Подчинение внутреннего волка — это, конечно, замечательно, но это было нужно только для того, чтобы не причинить вреда тем, кого я полюбила. Мои так называемые родные никогда не узнают о том, что их жаба Рональда все-таки стала волчицей. Я поднялась с постели. За окном разгорался рассвет, и в доме стояла полная тишина, нарушаемая только тихим шелестом колыхающихся на ветру занавесок. Я прижала руки к груди и засмеялась. Мне было так хорошо сейчас. Мне никогда не было так хорошо раньше. Волчица внутри меня фыркнула и свернулась калачиком. Ей тоже было хорошо. Внезапно в дверь тихо постучали. «Ронни?» Я узнала этот негромкий голос сразу. «Грей?» — прошептала я, распахивая дверь. «Что-то случилось? Почему ты не спишь?» Погрузившись в собственные эмоции, я совершенно забыла о том, что на мне надето. И теперь, заметив немного ошарашенный взгляд мужчины, слегка смутилась. Впрочем, ненадолго. Рубашка была почти до пола, вырез небольшой, почти платье в общем. Я неуверенно поджала пальцы на босых ногах, раздумывая, что же делать. Захлопнуть дверь, попросить отвернуться или оставить как есть. «Этот же вопрос я хотел задать тебе», — улыбнулся наконец Грей, поднимая голову, чтобы взглянуть мне в глаза. «Почему ты не спишь, Ронни?» «Откуда ты?» — начала я, но тот взгляд мужчины изменился. «Что ты сделала со своим лицом?» Я растерялась. «Ничего». «Да ладно». Грей взял меня за локоть и потащил внутрь комнаты, захлопнув входную дверь. Подвел к зеркалу и заявил: «Смотри». Я послушно посмотрела на свое отражение и тут же охнула от удивления. В целом все было по-прежнему. Голубые глаза, широкие дуги бровей, большие жабьи губы. Изменилось только одно. Но этого оказалось достаточно, чтобы выглядеть иначе. Нос, похожий раньше на пятачок, стал обыкновенным, даже, наверное, изящным. По крайней мере, он казался мне именно таким. Подняв руку, я с изумлением ощупала новое приобретение. И как это понимать? «Ронни!» Я вздрогнула, вспомнив о Грее. Повернулась к нему и наткнулась на полный возмущения взгляд. «Что это за эксперименты с внешностью? Сначала волосы, теперь нос? Ронни, ты чем занимаешься в свободное время?» Я помотала головой, по-прежнему ощупывая нос. «Ничем. Грей, честное слово, «Я не знаю, как так вышло. Тебе не нравится?» — закончила я несколько растерянно, всматриваясь в рассерженное лицо мужчины. Неожиданно выражение его глаз смягчилось. Грей поднял руку, перехватив мои пальцы, все еще пытающиеся оторвать новое образование на лице, тихо сказал. «Перестань, а то уже натерла так, что он у тебя покраснел». Я смутилась, а Грей улыбнулся. «Ронни, понимаешь?» Он вдруг положил мою руку, которой я ранее терзала собственный нос, себе на грудь, а потом взъерошил мои волосы. «Ты нравишься мне с любым носом. Тот или другой, это совершенно не важно. Я просто испугался, что ты проводишь какие-то магические эксперименты, а это может быть опасно». «Нет никаких экспериментов. Думаю, так действует магия оборотней. Магия трансформации. Понимаешь, сегодня ночью я подчинила внутреннего волка». Я не ожидала, что он поймет. Но Грей меня удивил. На миг задержал дыхание, а потом улыбнулся и сжал меня в объятиях. «Ронни, это же чудесно!» И прижался губами к виску. Я рассмеялась и тоже обняла его. Прикосновение Грея, даже его губы, опустившиеся с виска на щеку, это все было приятно. Наверное, потому что я знала, он искренен со мной. «Да, и теперь я когда-нибудь смогу превратиться в волчицу». Он вдруг напрягся и чуть отстранился от меня. «И тогда ты вернешься в Аронтар?» Я удивилась, что он вообще спросил об этом. Будто бы знал, о чем я думала несколько минут назад. «Нет». С его губ сорвался вздох облегчения. «Я думаю, пора идти будить Эдди», — сказала я, понимающе улыбнувшись. «Только я, пожалуй, сначала переоденусь». Грей с лукавой улыбкой оглядел меня, заставив покраснеть. «По-моему, и так хорошо». И, рассмеявшись, выскользнул за дверь. А я неожиданно поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Причем сама не понимаю, почему. Уже спускаясь вниз, я вспомнила, что так и не выяснила у Грея, откуда он узнал о том, что я проснулась. Я ведь не производила никаких громких звуков. Не хлопала дверью, не топала, не кричала. Так как он узнал? На кухне были только Грей и Бугалон. Я узнала их голоса еще издалека. Вообще, я не хотела подслушивать. Но так уж получилось. Когда я приблизилась к кухне, они заговорили особенно громко. «Почему ты не хочешь рассказать ей? Или хотя бы просто дай амулет?» — горячился Гал. «Послушай меня, я ведь никогда не желал тебе зла. Я не могу». Судя по голосу, Грей злился. «Но почему?» «Не знаю. Каждый раз открываю рот и не знаю, как начать». «Давай тогда я начну. Я прекрасно знаю, как». «Нет». Грей рявкнул так, что я подпрыгнула. «Я сам, может быть, когда-нибудь». Даже не видя их, я почему-то представила, как Гал качает головой. «Откуда в тебе эта слабость? Ты ведь и сам знаешь, что оттягиванием момента объяснения делаешь только хуже. И себе, и ей». Молчание. «Хотя бы дай амулет. Ты ведь иначе...» «Поздно, Гал. Я уже привык». Молчание стало по-настоящему тягостным. «Дурак!» — вдруг припечатал Бугалон. Грей рассмеялся. «Я знаю. Причем я и сам не заметил, как это случилось. Но, Кхар, ты даже не представляешь, на что она похожа. Как ключевая вода. Чистая, свежая. Порой я даже пьянею». Интересно, о ком или о чем говорит Грей с такой страстью? Решив, что пора прерывать это бессовестное подслушивание, я зашла на кухню, натянув на лицо маску, а я ничего не знаю, просто мимо проходила. «Доброе утро». Ух, как они напряглись. Из чего, спрашивается? «Насколько я помню, сегодня нам предстоит поразить воображение Ратташа и Дрейка. Они ведь придут в гости вечером?» — спросила я беззаботно, усаживаясь на стол рядом с Греем. «И чего будем готовить? Араилис подключим?» Услышав последнее предположение, тролль наконец расслабился и рассмеялся. «Нет уж, иначе тебе потом придется лечить дорогих гостей от последствий, вызванных ее стряпнёй». «Стряпня? Кто сказал стряпня? Очень кушать хочется!» — закричал Тор откуда-то из прихожей, да так, что я подпрыгнула. «У-у-у!» — раздался восторженный визг Эдди, а следом за ним оглушительный грохот и вопль Араилис. «Эдди, прекрати немедленно! Элфи не лошадь, чтобы на нем кататься!» Мы с Греем переглянулись, улыбнувшись друг другу. Утро началось. Сразу после завтрака Дарт и Тор открыли мастерскую и удалились встречать первых посетителей, а Грей, Гал и Эдди ушли по делам на пару часов. Мы же с Ари обосновались на кухне. Я делала тесто для пирогов к ужину, а она выполняла очередное задание от Элейн. «Симпатичный носик», — сказала девушка, улыбнувшись, когда я проходила мимо, чтобы отнести кастрюлю с тестом в тепло. «Странно, что никто, кроме тебя и Грея, не заметил», — засмеялась я. «Все заметили, просто Грей попросил не задавать тебе вопросов». «Когда он успел?» «О-о-о», — Ари рассмеялась. «Когда ему нужно, Грей может успеть абсолютно все. Одним жестом или даже взглядом столько всего передаст, ты забываешь, где он рос». «В императорском дворце». Я вздохнула. «Да, ты права, я все время забываю об этом. Он, наверное, сейчас туда пошел?» «Все возможно», — пожала плечами Араилис, но, судя по ее лукавому взгляду, она точно знала, где в этот момент находится Грей. Да, я начала понимать Тора, который откровенно бесился каждый раз, когда осознавал, что она в курсе происходящего, но все равно ничего не скажет. Очень жаль, что Грей так и не позвал Элейн. «Я была бы рада ее видеть», — вздохнула я. Я просила его сделать исключение на сегодняшний вечер, но боль еще слишком сильна, Ронни. Араилис вновь взяла перо и склонилась над своими записями. Слишком сильна. В этот момент я несла к столу миску с нарезанными Галом овощами и, споткнувшись, чуть не упала. Почему я поняла это только сейчас? Араилис подняла голову и спокойно взглянула на меня, сцепила пальцы и положила их перед собой, а потом легко улыбнулась. «Ты ведь знаешь, да?» — прошептала я, изо всех сил стискивая миску с овощами. «Знаешь, кто наслал проклятие на Эдди? Ты не можешь не знать этого, Ари!» Она кивнула. «Разумеется, знаю. Но, Ари! Хватит!» Глаза девушки внезапно стали такими холодными, что я повела плечами. Вокруг словно снежинки закружились. «Я уже объясняла это. И тебе, и остальным. Я ничего не рассказываю. Так будет лучше!» «А если он попытается причинить вред Эдди еще раз?» Несколько секунд она молчала, закусив губу, а потом начала говорить, медленно, будто обдумывая каждое слово. «Ронни, наша жизнь не просто цепочка событий. Это нечто большее. Любой из нас связан с кем-то другим. Если я расскажу одно событие, всего лишь одно событие, возможно, оно затронет еще чьи-то судьбы, кроме твоей собственной. Я приведу пример. Если бы я тогда не рассказала маме про свое предсказание, ты бы никогда не появилась в этом доме, понимаешь?» Я нахмурилась. «Нет». «Лил была бы жива. О, Дарида, ведь Грей поехал в Оронтар не для того, чтобы поговорить с Нара. Он хотел увидеть неизвестное море, море скорби». Я закашлялась. «Если бы я не рассказала маме, либо Лил и Грей остались бы живы, и со временем справились с горем, либо они оба умерли бы. Но в обоих случаях тебя в этом доме никогда бы не появилось. Понимаешь, о чем я говорю? Никто, даже я, не представлял, что мое предсказание заденет твою судьбу». Я поставила миску с овощами на стол и, вздохнув, тихо сказала: «Я очень рада, что оказалась здесь». Взгляд Раили смягчился. Она подошла ко мне и взяла за руку. «Я тоже рада. Но так бывает всегда, Ронни. Одному плохо, другому хорошо. Я предпочитаю не вмешиваться в естественный ход событий». «Значит, Эдди может погибнуть?» Рука Ари, сжимающая мою ладонь, чуть дрогнула. «Я не могу сказать», — прошептала она. «Прости меня, я предупреждала». «Я понимаю тебя и не обижаюсь, честно. Хорошо, давай не будем об этом. Но я ведь могу задать вопрос, не связанный с твоими предсказаниями». «Конечно. Ты не знаешь, что такое Дерри?» К моему удивлению, Араилис расхохоталась. С тех пор, как Аравейн произнес это слово в моем присутствии при нашей первой встрече, я безуспешно искала его в различных книгах. Спрашивала у Элейн, что оно означает. Но герцогиня лишь улыбнулась и ответила что-то вроде: «Ты должна выяснить это сама». Дело осложнялось тем, что времени на выяснение истины у меня совершенно не имелось. Да и где искать-то? Ни в одной книге, находящейся в данный момент в здании школы, ничего подобного не содержалось. «Ох, Ронни!» — отсмеявшись, сказала Ари, вытирая рукавом платье заслезившиеся глаза. «Честное слово, я бы с удовольствием объяснила тебе, но, боюсь, это все испортит. Всему свое время». Я недовольно засопела, и Араилис вновь рассмеялась. «Ладно, я дам маленькую подсказочку». Она подмигнула. «Императорская библиотека». «Что?» «Ищи в императорской библиотеке. Если не найдешь и там, значит, не время». «Да уж, маленькая подсказочка. Я думаю, у этой библиотеки такие размеры, что искать я буду до конца жизни. Но я найду. Непременно найду. Не знаю почему, но я чувствовала, что это что-то очень важное. Не менее важное, чем подчинение внутреннего волка и система защиты здания школы Элейн». Бугалон, Грей и Эдди вернулись примерно за 3 часа до ужина. И, зайдя на кухню, мальчик сразу же выпалил. «А я познакомился с бабушкой и дедушкой». Ошеломленная этими словами, я опустилась на стул, краем глаза успев заметить быструю ухмылку Араилис. «Это...» — я кашлянула. «Прекрасно, Эдди. И как они тебе?» Гал с каменным лицом прошел дальше и принялся завязывать фартук, оглядывая все, что я успела приготовить. Я подняла голову и посмотрела на Грея, застывшего в дверном проеме. Он молчал, словно его сын только что не произносил ничего необычного. Действительно, что может быть необычного в знакомстве с дедушкой и бабушкой? Только их отсутствие. «Они замечательны!» Эдди, сияя как новенькая золотая монета, подбежал ко мне и уселся прямо на колени. «А почему ты не пошла с нами?» Я ласково погладила мальчика по волосам. «Я готовила праздничный ужин, милый. У нас сегодня гости, помнишь?» Эдди кивнул, а потом оглянулся на своего отца и спросил. «А бабушка с дедушкой придут?» Грей выглядел так, словно только что выпил горькое лекарство, и теперь его тошнит. «Нет, Эдди, сегодня они заняты. Придут в следующий раз. Ари, можешь отвезти его наверх? Пожалуйста». Я только рот раскрыла, чтобы спросить, зачем, как девушка спрыгнула со стула и моментально утащила Эдвина с моих коленок. Я неожиданно подумала о том, что в ее даре есть и кое-что полезное для общества. А Рейлис не задавала лишних вопросов. Никогда. И она моментально поняла, что Грею необходимо со мной поговорить. Я осознала этот факт только когда с кухни вышел еще и Гал. «Ты можешь ничего не объяснять», — произнесла я, как только шаги тролля стихли. «Правда, это абсолютно не мое де... А если я хочу объяснить?» Грей подошел чуть ближе, я же оставалась сидеть на стуле, почему-то нервно комкая пальцами край фартука. «Ронни». Он взял другой стул и сел рядом. «Я не считаю тебя чужой, поэтому хочу, чтобы ты понимала. Только спроси что-нибудь, а то я не знаю, с чего начать. Тогда объясни, почему бабушка с дедушкой сегодня не придут на ужин. Еды вполне достаточно». «Дело не в еде». Он вздохнул. «Ронни, ты сама не захочешь с ними знакомиться». «Я? Не захочу? Но разве я могу диктовать условия?» «Бабушку и дедушку Эдвина...» Грей вновь вздохнул. «Зовут Эдигар и Дариана. Императорская чета. Как же я сразу не догадалась. Они ведь вырастили тебя». Мужчина почему-то поморщился. «Я поэтому и повел сегодня Эдди во дворец. Я и так задолжал им 4 года, Ронни». «Грей!» Не выдержав, я схватила его за руку. «Но ведь это глупо. Из-за меня лишать мальчика общения... Давай лучше уйду я!» Грей вдруг накрыл мою руку своей и чуть сжал пальцы. «Уйдешь?» «Куда?» «Куда угодно. Да хоть в школу поеду, поработаю пока». «Нет». Услышав его голос, я вздрогнула. «Это сейчас точно Грей произнес. Мой знакомый, мягкий, добрый Грей?» «Нет, это не он». Я поняла это, взглянув мужчине в глаза. Я никогда не видела у него таких глаз. Они были как камень. Крепкие, решительные, несокрушимые, сильные. И губы сжал так, что их и не видно. «Ты никуда не пойдешь, Ронни», — сказал он тихо, но твердо. «Ты сегодня будешь здесь, со мной и с Эдди». Это была не просьба, приказ. Грей впервые приказывал мне. Видимо, мое изумление этому факту отразилось на лице, потому что добавил он уже мягче. «Пожалуйста». Я улыбнулась. «Какой строгий старший лорд». Подняв руку, я дотронулась кончиками пальцев до его скулы. Черты лица Грея тут же разгладились, глаза весело заблестели. «Конечно. Я выполню любую вашу просьбу, лорд». «Любую?» Засмеявшись, он перехватил мою руку и придвинулся чуть ближе. «В пределах моих возможностей, разумеется». Кажется, Грей хотел сказать что-то еще, потому что глаза его сверкали уже совершенно по-хулигански. Но возможности сделать это я не дала. «А теперь брысь с кухни, а то праздничный ужин подгорит. Вон пирожки уже издают из духовки предсмертные вопли». «Слушаюсь и повинуюсь, моя леди». Грей, вскочив, отвесил мне шутливый поклон и действительно вышел из кухни. А я, поворачиваясь к плите, в очередной раз поймала себя на том, что улыбаюсь. И вновь не могла понять, почему. Глава 16. Рональда. Они должны были прийти к 7 часам. Оставалось 20 минут. Я, прищурившись, строго оглядывала отражение в зеркале. Давно я не смотрела так долго на свое отражение. Может быть, потому что смотреть было не на что? А теперь что изменилось? Волосы. Они сияли, как золото, мягкими локонами ложась на плечи, руки и спину. Я впервые в жизни распустила их, не стала закалывать или заплетать в косу. Это было странно, непривычно, но совершенно восхитительно.